Потом я вспомнил вечера, когда приходил навестить Фанни и слышал у ее двери такой же аромат Шанели, кожи и парижских ночей, какой вдыхал сейчас. Видно, Констанция Реттиген бывала у Фанни за несколько минут до меня. Можно сказать, что мы с ней не раз разминулись всего на волосок норки, на выдох, благоухающий французскими духами. Перед поворотом в Уэствуде мы проехали мимо кладбища, так неудобно расположенного, что стоило зазеваться, как тут же попадаешь на его парковку. А ведь могло случиться и наоборот, пришлось бы искать стоянку, колеся по кладбищу между могилами. Занятно. Прежде чем я успел это обдумать, и кладбище, и парковка остались позади, и мы уже были на полпути к океану. В Венеции и Уиндворде мы ехали вдоль берега, легко и быстро, словно мелкий дождичек, проскочили мимо моей тесной квартиры. В окне, возле которого стояла моя машинка, мерцал слабый свет. Интересно, подумал я, может, на самом деле я сижу там, а все это мне только снится. Позади осталась моя покинутая телефонная будка и ПЕК на другом конце молчащего провода, за 2000 миль отсюда. Ах, ПЕК, подумал я, видела бы ты меня сейчас. Ровно в полночь мы свернули к задним воротам белой мавританской крепости, и лимузин остановился так мягко, как накатывает волна на песок. Хлопнула дверца, шофер, не став разговорчивый после долгой поездки, в полном молчании быстро скрылся в задних дверях форта и больше не появлялся. Целую минуту я ждал, что будет дальше, но ничего не дождался, вылез из машины как воришка, чувствуя себя без вины виноватым и подумывая, не лучше ли удрать. В верхнем этаже я заметил темную фигуру. Шофер ходил по мавританской крепости, возведенной на венецианских песках, и зажигал везде свет. Я покорно ждал и смотрел на часы, когда минутная стрелка проползла последнюю секунду последней минуты. Над входом в крепость вспыхнули огни. Я поднялся к открытой двери и вошел в пустой дом. Где-то далеко, в холле, я увидел маленькую фигурку. Она сновала по кухне, готовила напитки. Невысокая девушка в форме горничной. Она помахала мне и убежала. Я вошел в гостиную, где расположилась целая стая подушек размерами от шпицев до датских догов. Я сел на самую большую и сразу утонул в ней, вдобавок к тому, что сердце у меня и так уходило в пятки. В комнату вбежала служанка, поставила поднос с двумя бокалами и тут же умчалась. Я даже не успел ее рассмотреть. В комнате горела только свеча. Служанка бросила через плечо: «Пейте!» Не то с французским, не то с каким-то другим акцентом. В бокале оказалось холодное белое вино из самых лучших. Сейчас оно было мне просто необходимо. Моя простуда усилилась. Я, не переставая, чихал и шмыгал носом. В 2078 году при раскопках на побережье Калифорнии, где, по слухам, некогда правили короли и королевы, которых потом смыло приливом, была обнаружена древняя могила, или то, что приняли за могилу, говорили, будто иных из правителей хоронили с их колесницами, других с реликвиями, свидетельствами их великолепия и высокомерия, а были и такие, кто оставил после себя только изображения, хранящиеся в странных коробках. И если рассматривать эти изображения на свет, да еще намотать их на бобину, то они начинали говорить, и на экранах возникали целые представления черно-белых теней. Так вот, в одной из обнаруженных и вскрытых могил была похоронена королева. В ее склепе даже пылинки не было. Не было в нем и мебели, только подушки на полу, а вокруг, ряд за рядом штабелями, поднимались до самого потолка коробки с наклейками. На наклейках значились названия всех прожитых королевой жизней. Но все эти жизни только казались настоящими, на самом деле их вовсе не было. То были грезы, законсервированные и укупоренные в жестянке. Из коробок слышались возгласы джиннов, в них скрывались и принцессы, они прятались там от убийственной реальности, мечтая сохраниться для вечности. В каком-то далеком году, затерявшемся под слоем песка и воды, эта гробница находилась по адресу Калифорния, Венеция, Океанское побережье, Спидвей 27, а звали королеву, фильмы которой, спрятанные в коробке, заполняли комнату от пола до потолка, Констанция Рейтиген. И вот я сидел в этой комнате, ждал и размышлял. Я надеялся, что она не окажется похожей на леди с канарейками, надеялся, что увижу не мумию с запорошенными пылью глазами. И надеялся не зря. Вторая после Никотрис, египетская царица, наконец, появилась. Она вошла без всякой торжественности, на ней не было ни вечернего туалета из серебристых кружев, ни даже элегантного платья с шарфом, ни брючного костюма. Я почувствовал, что она стоит в дверях еще до того, как она заговорила. И что же я увидел? Женщину около 5 футов роста, в черном купальном костюме, с неправдоподобно загорелым телом и лицом смуглым, как мускатный орех или корица. Стриженные волосы, светло-каштановые, с проседью, лежали, как им вздумается, словно она только коснулась их гребнем и оставила в покое. Тело у нее было стройное, крепкое, быстрое, и сухожилия ног вовсе не казались перерезанными. Она босиком стремительно перешла комнату и остановилась, глядя на меня сверху вниз, блестящими глазами. «Ты хороший пловец?» «Неплохой. Сколько раз переплывешь мой бассейн из конца в конец?» Кивком она показала на большое изумрудное озеро за доходящими до пола окнами. 20. «А я 45. И каждому моему знакомому, прежде чем я пущу его к себе в постель, приходится переплывать его 40 раз. А я, выходит, не выдержал экзамен.